страхи все свои откинь, позабудь тревоги, улыбнись, пусть теперь наша мечта на одной дороге воплотится в жизнь. В кармане проездные билеты, фантики от конфет, крошки табака, разный мусор кислых будней. Который час? Около полудня. Прохожему резким криком отвечаю: а что так дико? Извини, задумался, бывает. Да, бывает. Да, бывает. Да, бывает. Да, бывает. Дома покормлю попугая, приготовлю чай, DVD полистаю, тоска, да и только. Интересно, а как ты проводишь время? Вот сейчас, смотря на себя со стороны, вижу скуку, безнадёгу, где-то лень. А ведь когда-то было все иначе, лучше, чем теперь, лучше, чем теперь. Заходил домой, на пороге ты встречала, мой дорогой, родной, из кухни мне любя кричала. Потом в объятия бросалась, я портфель и телефон с рук не успевал убрать. Всегда твои вопросы, мои ответы, я всегда такой серьезный, строго одетый. Почему я тогда не догадался стать ближе, проще? Почему не ходил с тобой кормить голубей на площадь? Зачем нужен был этот игнор? Зачем я довел тебя до испуга? Он лучше меня, это вздор, я мог стать тебе другом. Я мог носить тебя на руках, я мог рассказывать тебе стихи, удачи встречать с тобою, исправлять грехи. Я мог бесконечно наблюдать, как ты спишь. Я помню, как ты проснулась от страшного сна посреди ночи, прижалась ко мне и засыпая шепотом: я люблю тебя очень, я тоже тебя люблю, родная моя, я тоже тебя люблю. Сколько мог я сказать тебе нежных слов, сколько ласки мог подарить. Где же тогда была любовь? Почему же не успел все спасти? Почему же я не успел все спасти?